вершине долины. А кроме во весь месяц не приходит никто. Здесь, в этой глуши, стояла гостиница, куда в былые дни захаживали рыбаков. В летние ночи, когда кончался клев, они подолгу просиживали тут, потягивая виски и покуривая трубки. Присяжные джентльмены из Дублина и основные военные из Англии. Никто не ловил теперь рыбу в ручье, а та форель, что в нем еще уцелела, вылавливалась хитроумными и незаконными способами, невзирая на сезон и права собственности. Никто не останавливался в гостинице. Иной раз, правда, гуляющая парочка или компания автомобилистов задерживалась там с намерением поужинать, но затем, посоветовавшись между собой и принеся извинения, путники двигались дальше, до ближайшей деревни. Сюда-то и прикатил Эмброуз на ирландской двуколке со станции в 6 милях за холмом. Он сбросил с себя наряд священника, но было в его печальном виде и правильности речи что-то такое, от чего хозяин гостиницы, никогда раньше не видевший еврея-интеллигента, счел его за падшего священника. Эмброуз узнал об этой гостинице от одного говорливого пассажира на пути. Хозяин приходил с каким-то дальним родственником его жене, и хотя сам он никогда там не бывал, тем не менее не упускал случая расписать прелести этого места. Здесь Эмброуз поселился в единственной спальне с невыбитыми окнами. Здесь он хотел писать книгу, собирать осколки своей разбитой художнической жизни. Он расстелил на обеденном столе большущие бумаги, и влажный промозглый воздух прильнул к ней, пропитал ее, так что когда на третий день он хотел сделать починки, чернила поплыли и строчки слились, и что-то вроде мазка синей краской осталось на том месте, где следовало быть предложение просьбы. Эмброуз положил ручку, и поскольку пол был с наклоном в ту сторону, на которой оседал дом, ручка покатилась по столу, по половицам и закатилась под комод красного дерева, да так и осталось лежать там среди колец для салфеток, мелких монет, пробок и мусора, накопившегося за полстолетия. А Эмброуз вышел из дома и пошел бродить в сумеречной туманной мгле, слышно ступая по мягкой зеленой траве. Безил в Лондоне засадил Сьюзи за работу. Ей хотелось развлекаться по вечерам слишком часто и слишком отяжелительно для кармана. Он засадил ее за работу с иголкой, ножницами и шелком для вышивания. Она спарывала с крепдышиновых подштанников Эмброуза монограммы с буквой «А» и заменяла их буквой «Б». Подобно лошадям в манеже, хвост друг другу на ориентир, перемена поводьев, по кругу на ориентир на противоположной стене, снова перемена поводьев, снова хвост друг другу, самолеты кружили в режущем солнечном свете. Гудели в утреннем небе моторы. Высыпались маленькие черные бомбы, перевертывались в воздухе, уваливаясь следом за самолетами, и взрывались бесшумными выбросами камней и пыли, которые же начинали оседать, когда звук разрывов потрясал склон холма, в котором Седрик Флинн пытался определить в бинокль место погибли. Приметы весны нигде не было видно в этой стране. Земля повсюду была мертвая, измерзшая, глубокий снег на холмах, тонкий лед в долинах, почки на терновнике были твердые, маленькие и черные. Кажется, они обнаружили первую роту, полковник скинул Седрик. Штаб батальона помещался в пещере на склоне холма, неглубокой пещере, образованной большой скалой, сдерживающей скопление камней помельче, которые из года в год скатывались сверху и располагались вокруг. Тут было как раз место для полковника, начальника штаба и Седрика. Они прибыли ночью и наблюдали рассвет над холмами. Прямо под ними уходила вглубь страны дорога, поднимаясь на высоты, напротив, рядом туннелей.